и вещих жёнок. Оставшиеся в живых бегут на север, в безлюдный и дикий край, в Саамскую тундру. С собой они могли унести немного. Берестяные и деревянные книги с образцами древней грамоты, дощечки церы, священные родовые реликвии. Возможно, их потомки некоторое время жили здесь, потому-то северных ведунов почитали и боялись даже цари. Они шли колотырь камню? Я уверен в одном. На север их гнала память предков. Люди инстинктивно стремились в волшебную страну-прародительницу. Человек за деревьями устало опустил оружие. Речь Трусобородова заворожила его. Взгляд остекленел. Рука с оружием затекла и ныла до самого плеча. Боль вернула его к действительности. Он подобрался чуть ближе. Горячась и глотая слоги, белоголовый что-то доказывал своему невозмутимому собеседнику. Он весь подался вперед, отрочески ломкий голос звенел напряженной струной. «Бредятина! Ох уж эти романтики! Доморощенные кастанеды, любимцы богов! Где они, ваши вдохновенные кудесники, хранители великого знания? Вам бы только сокровища Валькирии искать!» «Постой, не горячись! Посмотри на этот костер. Чувствуешь, как завораживает игра огня? Меняется зрение, и весь темный мир перестает существовать. А там, во мраке, затаился зверь, а ты безоружен. Не понимаю, о чем ты.